Глава 53. Карима. Прошлое. Поволжье. На подготовку к свадьбе ушло больше 2 месяцев. Мама страшно ругалась. Говорила, Карима спешит, нужно больше времени, они ничего не успеют. Карима не слушала, все успеют. Одно платье уже купили, в Москву ездили, осталось подогнать по фигуре. Второе, традиционное, на никах, заказали. Карима ездила раз в неделю на примерку. И, конечно, наряды на медовый месяц, который невеста ждала с особенным трепетом. Еще весной ее не посещали мысли о чувственной стороне брака. Карима, казалось, знала все об этой стороне отношений супругов, принимала как должное. Но сейчас будто маленький шайтан вселился в девушку и будоражил воображение. Ресторан папа оплатил, как и службу кейтеринга. Второй день решили праздновать дома, только с близкими, которых насчиталось не больше 50 человек. На заднем дворе дома, среди фруктовых деревьев. Будут шатры, цветочные гирлянды, точно в сказке. И, конечно, много сладостей и традиционных блюд. Первый день — самый суетный после никаха и небольшого камерного торжества. Кариме хотелось спрятать от глаз любопытных самую интимную часть вступления в брак. Официальная церемония во дворце бракосочетания, а потом ресторан с множеством гостей, большинство из которых невеста не знала. Деловые партнеры папы, брата, жениха, необходимые знакомства и нужные люди. Карима понимала значимость этого мероприятия для налаживания связей, не спорила с папой и Равилем. Второго дня Карима ждала с трепетом. Праздник в стенах родного дома волновал ее больше. Необходимо, чтобы все прошло идеально. Показать Равилю, что не зря он остановил выбор на ней. А третьего не будет. Вечером второго дня они с мужем улетают в свадебное путешествие, в Турцию. Оказалось, у Равиля там много родственников, и все с нетерпением ждут знакомства с его женой. Помимо подготовки к свадьбе, Кариму занимал быт будущей семьи. Равиль снимал квартиру в городе, лишь 2-комнатную, но просторную. Они заезжали пару раз. Второй раз Карима осмотрела все внимательнейшим образом. Мебель была новая, ремонт недавно сделан. Все довольно мило, но совсем безлико. Покупать квартиру бессмысленно. Было решено, через год молодожены переедут на южное побережье. Равиль присмотрел и внес задаток за участок, где будет построен их дом. Карима выбрала проект, конечно же, согласовывая с будущим мужем. Все, что оставалось, придать более обжитой вид холостяцкой берлоге Равиля. Хотя холостяцкой его квартиру нельзя назвать. Знала Карима мужчин. Если бы они с мамой не ездили к Дамиру убираться, он бы зарос в грязи по самые уши и ходил голодным целыми днями. Только чайник и умеет вскипятить. И то потому, что электрический. С газовой плитой запутается, как младенец. Кариму ждало удивление. Оказалось, Равиль легко справляется с женскими обязанностями. Умеет готовить. Пусть совсем немного блюд, хашламу запросто сварит, мясо пожарит, с простыми гарнирами справляется, а баранину выбирает лучше Каримы. Учиться ей еще и учиться. А сколько сортов чая знает? Она подумать не могла, что столько разновидностей существует. Чтобы взбодриться, уснуть, успокоиться или, наоборот, набраться сил. К тому же Равиль с легкостью поддерживал порядок в квартире, даже полы мыл сам. Карима и раньше обращала внимание, что друг брата может споро помочь Эбби, перебирающей ягоды, и не получить ни одного замечания, тогда как внуков она шлепает по рукам, прогоняет с шутками. Или нарезать овощи на салат, когда собирались с друзьями на берег Волги жарить мясо и ждали только замешкавшегося Дамира. Не придавала значения, а сейчас увидела, удивилась. И обрадовалась, конечно же. Карима с самого утра была в городе с мамой. Алсу оставили дома за старшую, на ней приготовление обеда и присмотр за Динаром. Назар ясно убежит с мальчишками на речку. Кто-то должен присмотреть за домом и Эбби. Последнее время после возвращения Дамира она себя хорошо чувствовала, но волнение за бабушку не проходило. Они обошли много магазинов. Карима, ужасно волнуясь, выбрала себе несколько платьев для медового месяца. Безумно хотелось понравиться Равилю в новых нарядах. Благо, папа не журил за счета, лишь улыбался и хвалил вкус дочери. задержались в хозяйственном отделе. Карима долго выбирала постельное белье. У Равиля были комплекты, да и у самой новобрачной приданное включало такие мелочи, как простыни или полотенца. Но все равно купить самой, своими руками, выбрать по собственному вкусу хотелось безумно. Мама поддерживала порывы дочери, а тетя Зухра, будущая свекровь, одобрительно кивала. Взгляд Карима зацепился за столовый сервиз. Рельефный однотонный фарфор, ничего особенного, но цвет приковал ее внимание, как и выдавленная арабская вязь. Цвет пепельной розы и этнические узоры гипнотизировали Кариму. Она крутила тарелку в руках, разглядывала хитросплетение вязи и думала о том, как будет подавать сытную и вкусную еду своему мужчине на этой посуде. Равилю. Ведь он ее мужчина. «Какие милые тарелочки!» Услышала она за своей спиной, покрылась мурашками, волосы на макушке будто зашевелились. Иванушкина. Видела ее Карима редко, слышала и того реже, но голос соседки Юнусовых сложно не узнать. Тягучий, как песню поет, даже красивый, не будь это Наташа, бывшая любовница ее мужчины. И в то же время с резкими категоричными интонациями. «Как в детском отделе», — смеясь ответил второй женский голос. Его Карима не узнала, а оборачиваться не стала. Ясно, что обсуждают специально, назло Кариме громко. «Не представляю, кто может из такой посуды есть», — подхватила Наташа. «Только диснеевский принц», — залилась женщина рядом с Иванушкиной. «Неживой мужик из плоти и крови точно». «Откуда несчастным принцессам знать, что нужно живым мужчинам, с кровью и плотью?» «Без плоти», — фыркнула Иванушкина, заливаясь пошлым, громким смехом. Карима невольно сжалась. «Не все такие вездесущие, Наташа», — Карима услышала спокойный голос мамы. «У кого-то нет опыта с живыми мужчинами, а у кого-то к 30 годам не хватает разума, что над дорогими вещами не смеются, а покупают их, если нравится. Мужчины из плоти и крови перестали обеспечивать?» После секундной задержки продолжила мама. «Если я захочу, этот мужчина обеспечит меня всем, на что я пальцем укажу». Никто из присутствующих не сомневался, о ком шла речь. «Ничуть не сомневаюсь в этом», — снисходительно пропела Зарима. Карима в этот момент обернулась, скользнула взглядом по подружкам, потешающимся над ней. Почему-то они смотрелись инородными в дорогом магазине, где один комплект постельного белья стоил столько, сколько получала Иванушкина за месяц. Карима никогда не задумывалась над этим, не кичилась, что может купить себе много из того, о чем одноклассники и подружки не могут мечтать. Это было частью ее жизни, частью ее самой. Как рука или нога, или семья, или Равиль. Он ее мужчина, а значит, часть ее самой. «Не дождешься», — по слогам проговорила Карима, обдав самым уничтожающим взглядом, на который только была способна. Не очень-то у Каримы получалось выражать презрение к людям, тем более по причине бедности. Большая часть ее друзей была из самых обыкновенных семей, та же Ленка или Горшков. Вот ревность. Ревность придала сил Кариме. В итоге она обогнула бывшую любовницу Равиля и выскользнула из магазина, лишь в конце галереи позволив себе шлепнуться на скамейку для посетителей. «Вот сейчас и посмотрим», — снисходительно кинула Иванушкина ей вслед. Злые слова звенели в ушах, отдавались болью в сердце, желудке. Накатила ломота в руках, во всем теле, в глазах становилось темно. Откуда несчастной принцессе знать, что нужно мужчинам из плоти и крови? Принцесса не Наташа Иванушкина, знавшая про крайнюю плоть Равиля. Тошнота подкатила такая, что Карима едва сдержалась, обвела глазами незнакомый торговый центр в поисках уборной. «Не обращай внимания», — материализовалась из ниоткуда мама. «Злые всегда несчастные». «Не похожа Иванушкина на несчастную», — пискнула Карима, чувствуя, как от маминых поглаживаний становится легче. «Она несчастная, а ты счастливая. Глупенькая ты у меня еще. Пойдем-ка в японский ресторан». «Японский?» — не скрыла удивление Карима. «Ты же не любишь суши. Говоришь, что глупости это — жевать слипшийся кусок риса». «Всему нужно давать второй шанс. Возможно, первый раз я ошиблась», — мягко улыбнулась мама. Кариме стало веселей. Однако чувство тревоги не покидало девушку. Она изо всех сил старалась не думать, но все равно думала, думала и думала. Равиль еще год назад сказал, что с Иванушкиной расстался, их больше ничего не связывает, ни с кем ничего не связывает. Карима верила, не было повода не верить своему мужчине. Но ведь она не глупенькая принцесса. У мужчин есть желание. Папа, даже живя с мамой, ночуя с ней в одной спальне, проводит время с Дашей. И это только то, что известно Кариме. Иногда он остается в городе, а где и с кем — неизвестно. Что мешает Равилю поступать точно так же? Иначе почему Иванушкина так уверенно сказала: «Если я захочу, этот мужчина обеспечит меня всем, на что я пальцем укажу»? Мама Иванушкиной всем рассказывала, что дочка купила жилье в строящемся доме, скоро заедет в свою квартиру. И не в ипотеку, не в рассрочку, просто купила. Откуда у педиатров в стационаре такие деньги? Карима знала цены на недвижимость и примерно представляла, сколько может получать врач. Ее словно в воду ледяную окунули. Карима тонула в этой воде, судорогой сводила ноги, руки, грудь, дыхание. Не смогла даже заплакать. Ресницы будто инеем заледенелые, тяжелые, горят от колючей режущей корки льда. «Сейчас посмотрим». Иванушкина сказала: «Сейчас посмотрим». Что она имела в виду? «Мама, я пойду?» — неопределенно пробурчала Карима, пряча виноватый взгляд. «Водителя возьми», — все, что услышала в ответ. «А ты?» «Такси вызову. Или папа заберет. Должен же кто-то мне составить компанию в поедании миси-супа». «Суп, мисо, мама». «Ох, вечно я все путаю. Миси, мисо. Поезжай, дочка». Карима рванула к выходу, сказала водителю, куда ее вести, сжалась, как пружина, готовая ко всему на свете, и уставилась в окно. «Посмотрим сейчас. Вот и посмотрим». У Равиля сегодня отгул, папа сказал, предсвадебные хлопоты. У жениха тоже два костюма. Нужно уладить вопросы с поездкой в Турцию, с гостиничным номером, где предполагается первая брачная ночь. Много дел, очень много. Иванушкина, знающая наверняка, что нужно плоти и крови живого мужчины, может быть одним из пунктов плотного графика Юнусова Равиля. Карима позвонила в домофон. Равиль открыл не сразу. Взбежала на третий этаж, лифт ждать не было сил. Ворвалась на лестничную площадку и уставилась на растрепанного жениха, в удивлении смотрящего на гостью. «Проходи». Он улыбнулся лишь краешком губ. Карима заглянула в темные сердитые глаза, проигнорировала недовольство, скользнувшее в глубине взгляда, и вошла в квартиру. Чисто, пахнет домашней едой, будто только-только женщина вышла за порог. Бросила взгляд в спальню, кровать заправлена, покрывало натянуто, шторы приоткрыты. Солнечный луч скользит через всю комнату, задевая угол изножья кровати и ковра на полу. «Ревизия завершена?» — услышала спокойный голос Равиля, сжалась. «Неужели так заметно? Она ведь старалась, улыбнулась приветливо, сделала вид, что случайно ехала мимо, и вот, просто так, будто между делом. Я не контролирую», — вырвалась помимо воли у Каримы, выдав самую себя. «Маленькая, ты можешь контролировать». Он нагнулся, оставляя осторожный поцелуй у уха. «Имеешь право». «Имеет? Она имеет право контролировать мужчину?» «Надеюсь, ты голодна? Мама только уехала, столько наготовила, что я не съем за неделю». «А я, значит, съем?» «Ты у меня худенькая, маленькая. Тебе можно немножечко объесться». «Худенькая, маленькая, у меня». Карима теряла весь свой воинственный настрой. Смотрела в лицо Равиля и невольно начинала улыбаться. Он так серьезно смотрит, как учитель на экзамене. А сам улыбается внутри карего взгляда. Уж она-то знает, улыбается. И они поели. Готовила действительно тетя Зухра, только у нее получается настолько вкусный эчпочмак. Карима даже рецепт записывала, стояла рядом, запоминала, а не выходит. Равиль результаты искренне хвалил, это добавило уверенности, что у нее получится, обязательно. Девушка встала после сытного обеда, убрала посуду, протерла со стола и начала мыть посуду. На кухне установлена посудомойка, но чаще она простаивала. Никакого смысла нет копить по 2-3 дня грязную посуду, быстрее помыть руками. Раз и все. «Сыта?» Равиль упер руки в стол с обеих сторон от Каримы, навис за спиной. Она чувствовала его дыхание в макушку и тепло, растекающееся сладкой истомой по всему телу. Карима сдержанно кивнула, опасаясь спугнуть нечаянную близость, в то же время пугаясь ее. Они одни, никто им не помешает. Равиль позвонил папе, пообещал привезти невесту домой к вечеру, водителя отпустили. Карима видела руки, упирающиеся в стол, длинные сильные пальцы, косточку у запястья, выступающие вены на кистях и предплечьях. Равиль придвинулся ближе, одной рукой обхватив Кариму за пояс, прижимая к себе, другой все так же опираясь о столешницу. Сердце остановилось, а потом забилось, затрепетало, как крылья бабочки, быстро-быстро, безостановочно. Откинула голову на плечо Равиля, чувствуя губы и опаляющее дыхание на шее по линии роста волос, убранных в хвост. Одним движением Карима оказалась перевернута лицом к Равилю, усажена на столешницу с нешироко раздвинутыми ногами. Сам мужчина устроился между, поглаживая девичьи бедра под шелковым платьем средней длины. Резинка для волос оказалась отброшена в сторону, а пальцы Равиля перебирали пряди, едва касаясь кожи головы, поглаживая ушную раковину. Мочку же он целовал, задевая языком нежное место за ухом, опускаясь ниже. Карима пискнула, невольно пододвинулась к краю, бесстыдно обхватывая ногами талию Равиля. Она упиралась в мужской пах, и это было волнительно. Настолько далеко они никогда не заходили. Равиль не позволял себе ничего, кроме поцелуев, не таких и долгих, если верить тому, что читала Карима, а она не смела настаивать. Да и нестерпимого желания не возникало. Наверное, от того, что жених не форсировал события, относясь с бережностью и деликатностью к Кариме. Сейчас все менялось, переворачивалось, плыло. Стены покачивались в зыбкой дымке, Карима ловила губами легкий поцелуй Равиля, тянулась за ними, обхватывала плечи, скользила руками по шее, путала пальцы в густых волосах. Он легко сжал зубами нижнюю губу Каримы, огладил языком. Девушка чуть не задохнулась от острой ласки, приоткрыла рот, впуская, едва успевая за напором губ, рук, тела. Глаза широко распахнулись, когда она почувствовала ладонь на своем белье, сначала у тоненькой резинки на краю, а потом ровно по центру. Равиль поглаживал пальцами, другой рукой привлекая к себе за поясницу, все ближе и ближе. У Каримы не было сил отказаться. Она отдавалась умелым ласкам, бесстыдно потираясь о мужскую руку. Если сейчас, прямо сейчас, Равиль стоит на близости, она ничего не сможет сказать, лишь кивнет, соглашаясь. Особенно, когда на груди платья расстегнулся ряд мелких пуговичек, и мужская рука скользнула под кружево полупрозрачного бюстгальтера, слегка сдавливая сосок. Карима выгнулась от острого ощущения, такого пронзительного, отчаянного, что не заметила, как еще шире раздвинула ноги, давая доступ Равилю. «Не пугайся, маленькая, не бойся», — прошептал Равиль, скользнув пальцем по трусике Каримы. Полыхнула стыдом и пронзительным удовольствием. «Не пугайся». Карима бы испугалась, но как же хорошо. «Хорошо, хорошо, хорошо, замечательно». Она задыхалась, стонала, ерзала, впилась поцелуем в губы Равиля, с восторгом принимая ответ. Сходила с ума от всего, что происходило с ней, не отдавая себе отчет в происходящем, пока нереальное, внеземное ощущение не взорвало мир Каримы вдребезги. Потом она увидела, что глаза Равиля блестят, а руки немного трясутся. Потом ей стало невыносимо стыдно, потом она поняла всю неуместность того, что произошло. Но сдержанная «тебе не нужно стесняться, маленькая» немного успокоила. Карима спрятала щеки в ладонях, чувствуя, что краснеет, горит, пылает от стыда. Что подумает Равиль? О, можно сколько угодно рассуждать о 21 веке, о свободных нравах и открытой любви. Карима не была готова к подобному, и Равиль тоже. С ней не готов. У них все должно быть по-другому, после свадьбы. Ох, и глупо так считать. Но Карима именно об этом думала, утопая в собственном отчаянном стыде. «Маленькая, перестань стыдиться», — потребовал Равиль. «Скоро, очень скоро все изменится». Он говорил о свадьбе и об их будущих супружеских отношениях. «Ты, кстати, зачем прибежала?» Карима поняла, он отвлекает ее от неудобных мыслей, чувств, стыда. Посмотрела на будущего мужа с благодарностью. Спросить, какого цвета ты хочешь обеденный сервиз. Равиль ничуть не удивился. Задал уточняющие вопросы. Где она присмотрела посуду, какие были варианты. Карима призналась, костяного цвета, темно-синего и розового. Посмотрела на будущего мужа, замирая сердцем. Он скользнул взглядом по платью девушки, шёлк нежного розоватого оттенка, пояс на 2 тона темнее и кайма по подолу. «Не розовый», — ответил Равиль, и у Карима остановилось, почти разбилось сердце. «Пепельно-розовый», — добавил он. «Съездить с тобой завтра?» «Да», — кивнула Карима, едва дыша от счастья. «Пепельно-розовый. Выходит, принцессы знают, что нужно мужчинам». К концу свадебного торжества Карима вымоталась так, что, казалось, не оставалось сил сидеть, а нужно улыбаться, благодарить гостей, танцевать. Кто бы мог подумать, что свадьба настолько утомительна. И все же Карима, теперь уже Юнусова, была несказанно счастлива. Рука Равиля, обхватывающая ее ладошку под столом, поглаживающие движение по тонкой коже запястья большим пальцем, ныряющим внутрь слегка сжатой кисти, придавали сил и волновали. Чувственное, головокружительное ощущение, от которого разгорались щеки, совершенно бесстыдно приоткрывались губы. Карима могла лишь надеяться, что никто не видит ее смущения и желания. Хорошо, что Равиль проявлял деликатность, целовал только краешек губ молодой невесты. Лишь иногда губы, всегда едва ощутимо, хоть Карима и чувствовала, как напрягаются мужские руки на ее талии. Если бы Равиль прижал к себе Кариму, как это делают другие женихи на свадьбах, она бы умерла, не сходя с места, от стыда. От того, что все знают, что произойдет сегодня ночью, уже через несколько часов, и что она этого хочет. Не получилось бы застыть истуканом и краснеть, прояви Равиль напор. Она впилась бы в губы жениха нецеломудренным поцелуем, а в огромном зале ресторана сотни глаз, направленных на новобрачных. Рядом отец, братья, свёкор. Ближе к завершению праздника Карима окончательно раскраснелась. Свидетельница, а потом и мама по очереди выводили ее подышать на улицу. Несмотря на начало осени и вечер, стояла теплая душная погода, ни ветерка. Несколько глотков шампанского, никогда раньше не употреблявшую алкоголь Кариму, подкосили. Голова кружилась, волнами накатывала усталость, уступала место волнению, стеснению, желанию и снова захлестывала усталостью. «Маленькая». Равиль подошел неслышно. Прошептал на ухо. Окружающие невесту подружки тут же разлетелись, как стайка перепуганных птичек. «Почему, интересно, его бояться? Смотрит грозно, да, но добрее человека не найти. Карима это точно знала. И лучше тоже. Танец молодоженов, и мы можем ехать». «Ох, танец», — промямлила Карима, поглаживая белоснежный пышный подол. «Устала?» Она почувствовала теплые руки жениха на своем лице. Они едва касались, чтобы не размазать свадебный макияж. Совсем не яркий, не вызывающий, но было бы обидно раструшивать тщательно нанесенные румяна. «Мы можем уехать сейчас». Равиль улыбнулся и показал глазами на свою машину, припаркованную недалеко от ресторана. «Очень предусмотрительно». «Я не пил», — добавил он, будто Карима этого не знала. Для тети Зухры никах значил больше, чем официальное заключение брака. Мусульманам запрещается употреблять алкоголь. Из уважения к матери Равиль не пригубил и капли спиртного. Кариме тоже не стоило, она забылась на минуточку. И вот результат. Душно, кружится голова. «Нет-нет», — поспешила заверить молодая жена. «Нельзя подвести гостей. Они ждут танец новобрачных». Фотографы, видеооператоры, несколько корреспондентов заняли свои места, чтобы зафиксировать важный момент торжества. «Пойдем». Она завороженно смотрела, как большая ладонь Равиля обхватывает ее тонкое запястье, задевая пальцами неведомые до этого дня точки. «Все хорошо, маленькая», прошептал на ухо, когда смущающая волна прошла через все тело Каримы. От макушки с красивой укладкой до пальцев ног в обуви на высоком каблуке. Они станцевали безупречно, слаженно, синхронно. Равиль держался на расстоянии, не позволяя себе лишнего. Рука между линией лопаток и талией. Расстояние между телами. Поместится еще одна худенькая невеста. Движения плавные и в такт музыки. В центре большого зала, в свете переливающихся огней, воздушных шаров, красных и белых, и парящих мыльных пузырей. «Пойдем», — вдруг прошептал Равиль и повел в сторону выхода, не дав гостям окружить невесту с лишними поздравлениями, особенно щедрыми на хмельную голову. «Прыгай». Жених подмигнул и открыл заднюю дверь своей машины. Краем глаза Карима видела, что Дамир сдерживает любопытных гостей, желающих поглазеть на раскрасневшуюся до нельзя, смущающуюся невесту. Карима забралась, кое-как справившись с пышным расшитым подолом, на не менее пышных нижних юбках и кринолине. «В гостиницу?» — просто так уточнила Карима и покраснела, как свекла. Жаром опалила с головы до ног. Она побоялась посмотреть в карий взгляд, который буквально съедал через зеркало заднего вида. Гостиничный номер для молодоженов снят заранее. Карима не видела его, но знала гостиницу, место расположения. Окна номера выходили на другой берег Волги, и добираться туда без пробок не меньше часа. Она крепко зажмурилась, стараясь выровнять дыхание, справиться со страхом, ставшим паническим, волнением, дрожью во всем теле. Сцепила зубы, чтобы не цокать. Глупо, как же глупо. Ведь брачная ночь — это нормально, правильно и ничуть не страшно. Не должно быть страшно. Ведь она хотела этого, представляла, придумывала, как будет. Казалось, этот момент не наступит никогда. Не терпелось испытать на себе чувственный аспект супружества. А теперь дрожит, как осиновый листочек на осеннем промозглом ветру. К несказанному удивлению Каримы, автомобиль остановился почти сразу, как отъехал, через несколько кварталов. Равиль подал руку, Карима выбралась, не веря себе. Они припарковались во дворе дома с квартирой Равиля, вернее, теперь уже их квартиры, их дома, совместного. «Пойдем?» «А?» Не нашлась, что ответить, совсем растерялась и покорно пошла в сторону подъезда. «Ты бледная». Равиль наполнил электрочайник, кинул сбор трав в заварочник, сел рядом и осторожными движениями начал вынимать из конструкции на голове невесты шпильки, украшенные цветами и камнями. От простых движений пальцев голова кружилась, стены покачивались. Карима облокотилась на грудь жениха, позволяя расправиться с фатой, шпильками, невидимками и гребнями, удерживающими густые волосы. Потом девушка пила чай. Ей казалось, что она взбодрилась, но на самом деле ее разморило еще сильнее, особенно от движений мужских рук, раздевающих ее, уверенно справляющихся с крючками, застежками и десятками пуговиц. Ох, она так надеялась, что полупрозрачное кружевное белье понравится Равилю. На деле даже расстроиться не успела, что новоявленный муж не оценил по достоинству стараний. Поднял на руки, будто она совсем ничего не весит, прошел в спальню и укутал в одеяло. Правда, на секунду завис над Каримой и прошептал: «Скоро приду, не засыпай». Поцеловал за ухом, резко встал, скинул с себя пиджак и направился в коридор. Последнее, что помнила Карима, — шум воды в ванной комнате. А потом провалилась в сон, ничуть не жалея об этом. Слишком устала, слишком хотелось спать. Утром стало стыдно, да так стыдно, что боялась глаза открыть, посмотреть на мужа. Какая она никчемная! Вместо брачной ночи в шикарном номере подарила мужу ночь в одиночестве в его же квартире. Проснулась? Карима подпрыгнула на месте, встала на колени на упругом матрасе, забыв от неожиданности прикрыться, и уставилась на Равиля. Он поправлял рубашку, приготовленную для второго дня свадьбы. «Я... Где найти слова для извинений? Как просить прощения?» Голова понуро опустилась, в глазах застыли слезы. «Эй!» В голосе Равиля слышался смех. «Ну-ка, поторопись, маленькая. Через час приедет водитель, а ты еще не готова». Хотя... Он мгновенно оказался рядом, прижимая к себе. Только тогда Карима сообразила, что стоит перед мужем обнаженная. Бюстгальтер она сняла ночью, мешал. А прозрачные трусики считать за одежду не стоит. Они лишь подчеркивают. Все подчеркивают. Один молниеносный поцелуй... Острый, жадный, мужской, выбил дух. Ноги подкосились. Карима начала заваливаться на спину. «Но-но-но», — шутливо проворчал Равиль. «Час, всего лишь час». Девушка подпрыгнула и рванула в ванную. «Час». Облачиться в платье времени нужно больше. Волосы. Что делать с волосами? Где вообще ее платье? Одежду для второго дня отвезли заранее в номер для новобрачных. Туда же с утра должны были приехать стилист и визажист. Не успела Карима начать волноваться по этому поводу, как в дверь позвонили. Из-за двери она услышала голоса мастеров, облегченно вздохнула. Позже узнала, платье, аксессуары и костюм Равиле привезла ранним утром тетя Зухра. Сама уехала помогать подруге с торжеством. Равиль успел перехватить мастеров, и они послушно приехали по новому адресу, где помогли молодой жене надеть платье, никак не комментируя произошедшее. Действительно, мало ли какие капризы у богатой клиентки. Захотела — в номере провела брачную ночь, захотела — в квартире, а не захотела — и вовсе уснула. Карима быстро сложила наспех постиранное нижнее белье в пакет, чтобы забрать с собой. Не оставлять же у Равиля. Неудобно, стыдно. «Пересохнет», — привела она сомнительный аргумент мужу в пользу того, что комплект необходимо тащить с собой, зажатый в руке в прозрачном пакетике. «Мама снимет с сушилки», — спокойно ответил Равиль. «Мы вряд ли успеем до самолета, а...» Он взмахнул рукой, показывая на беспорядок после брачной ночи, работы стилиста и визажиста. «Нельзя оставлять такой бардак в квартире», — Карима была согласна. Она бы сама убралась, если бы успевала. Белье постельное сменила. Девушка застыла, глядя в ужасе на кровать, наспех накрытую одеялом и пушистым покрывалом от любопытных глаз. Нахмурилась, сжалась. Как она... Что теперь подумают? Рванула со всех ног к кровати, прямо в пышном платье, путаясь в юбках. «Карима?» Равиль ничего не понял. «Конечно, он ведь мужчина. Разве может он понять, какой стыд накатил на Кариму? Маленькая, что ты делаешь?» Мужская ладонь, как лапа огромного животного, силой вдавила одеяло, не давая выдернуть. «Маленькая, можно я загружу в стиральную машину?» — пролепетала, давая понятный ответ. Казалось бы, понятный. «Маленькая». Равиль прищурился, потом улыбнулся, притягивая к себе Кариму, крепко обнимая. «Глупышка, ты действительно считаешь, что моей маме необходимо будет посмотреть на простыню?» Карима вздрогнула. «И не найдя следов, она подумает о тебе плохо?» «А что она должна подумать?» «Все, что угодно. Что ничего не было, что было раньше, что это не имеет значения для меня, а значит, и для нее. Ты идеальная женщина для меня. Вот что думает моя мама. А все остальное — наше с тобой дело, понимаешь?» «Нет». «Тогда просто поверь мне». Он в упор посмотрел на Кариму. Она кусала губы, съедая тщательно нанесенную помаду. Дернул край простыни, вытряхнул одеяло из-под одеяльника, высвободил подушки от наволочек, все закинул в стиральную машину, включил и после этого открыл входную дверь со словами: «Я подумал, что это лучше, чем резать себе руку, как в сериалах». Карима увидела, он улыбается. Смотрит серьезно, а улыбается. И вовсе не злится, хоть она и ведет себя глупо. Все это предрассудки, не имеющие никакого отношения к сегодняшней действительности. И к прошлой тоже. Эбби рассказывала, когда она вышла замуж, мужа увидела первый раз на свадьбе. Он целый месяц спал на соседней кровати, прежде чем случилась первая близость. Давал жене привыкнуть. Никто вопросов не задавал. Сейчас и подавно задавать не станут. Это все глупое воображение Карима.